Пушки и паруса. На корабле у пушек с парусами восстала страшная вражда. Вот пушки, выставясь из бортов вон носами, роптали так пред небесами. О боги, видано ли когда, чтобы ничтожное холстинное творение равняться в пользах нам имело дерзновение? Что делают они во весь наш трудный путь? Лишь только ветер станет дуть, они, надув спесиво грудь, как будто важного какого сану, несутся гоголем по океану и только тванятся, а мы громим в боях. Не нами ль царствует корабль наш на морях? Не мы ли несем с собой повсюду смерть и страх? Нет, не хотим жить более с парусами. Со всеми мы без них управимся и сами. Лети же, помоги, могущий нам Борей, и изорви в клочки их поскорей. Борей послушался, летит, дохнул, и вскоре насупилось и почернело море. Покрылись тучью тяжелые небеса, валы вздымаются и рушатся, как горы, гром оглушает слух, слепит блеск молний взоры, Борей ревет и рвет в лоскутье паруса. Не стало их, утихла непогода. Но что ж, корабль без парусов игрушкой стал и ветров, и валов, и носится он в море, как колода. А в первой встрече со врагом, который вдоль его всем бортом страшно грянул, корабль мой недвижим, стал скоро решетом, и с пушками, как ключ, он ко дну канул. Держава всякая сильна, когда устроены в ней все премудро части. Оружием врагам она грозна, а паруса — гражданские в ней власти.